раскосмаченными седыми волосами, злющими лицами, клыкастыми, почти безгубыми ртами. Сварогу показалось, что он встретился с одной взглядом, и он инстинктивно выпустил ветку, шумно свистнувшую мимо щеки. Время шло, а странные создания, крича заунывно и зло, кружили над лесом. — Капитан, они не отвяжутся, — сказал Борн. — Придется драться. — Может, обойдется, — хмуро ответил капитан. Но в этот миг сверху раздалось каркающе: «Оставьте нам коней! Оставьте коней и убирайтесь! Хотим есть! Будет хуже!» «Ничего не пойму», — сказал капитан. «Мне голову давали на отсечение, что этих поганых ворон ни одной не осталось. Последний убили лет 8 назад. Бас не мог ошибиться». «Значит, ошибся», — сказал Борн и добавил со странной интонацией: «Бойся не бодрствующего, бойся спящего». «Давайте, капитан, что, если они подпалят лес?» «Сказки, если что-то полетело вниз, обрушилось на лес сразу во многих местах, шипя и свистя, и сразу же потянуло удушливым дымом. Треск пламени раздался со всех сторон. Сварог услышал команду капитана «За мной!» Понесся следом за остальными, низко нагнув голову к конской шее, чтобы не выхлестнуло глаза и не зацепило сучком по башке. Спутников он почти не видел. Лишь порой, высовывая голову справа или слева, замечал впереди конские зады и людские спины — и тут же прятался за гривастую шею, как черепаха в панцирь. Хорошо еще кони были приучены держаться вместе. Еще два раза на лес обрушился свистящий огненный дождь. Пожар разгорался, тянуло сжженной смолой. Конь под сварогом начинал беситься, вот-вот готов был понести. Пылающая ветка смаху хлестнула по груди, рассыпав жалящие искры. Над головой неотвязно шумели крылья. Внезапно лес кончился, и конь с размаху вынес сварога на огромную поляну. Посреди стоял каменный дом с низкой крышей и выбитыми окнами. Помчался прямо к покосившимся воротам. Сварог посмотрел через плечо. Птица настигала его. Закинувшись назад, как атакующая сова, выставив растопыренные когтистые лапы. Обрывая пуговицу кармана, он выхватил шаур, подпрыгивая в седле, старался прицелиться поточнее. Палец лег на спуск. Черные крылья трепыхнулись, дернулись не в лад. Раздался яростный вопль, он не промазал. Но птица не отставала. Сварог не снимал палец со спуска, видел уже, как от метких попаданий взметываются на ее груди черные перья. Но гарпия-старуха оказалась невероятно живучей, а значит, к нечистой силе отношения не имела. Сварог, что из силы, натянул по воде, осаживая разгоряченного гнедого, выхватил меч, бросил коня в сторону. Он видел, что и остальные выскочили из леса, несутся к дому. Кому-то тоже удалось остановить коня, и он отмахивался топором от кружившей над ним птицы. От пронзительных старушечьих воплей ломило в ушах. Раздалась пулеметная очередь, короткая, гулкая, еще одна. Абсолютно неожиданные здесь звуки. Тяжелое тело шумно грянулось оземь. И еще одно. Снова очередь подлиннее. Сварог оторопело огляделся. Капитан Зо стоял у невысокой каменной ограды, расставив ноги, окутанный дымом, уперев плечо приклад самого настоящего пулемета с очень толстым дулом, как у первых льюисов, широким диском снизу. Длинная очередь сопровождала последнюю птицу до самой земли.